Глава 35. Неожиданный поворот. Первое время Ариана пребывала в каком-то оцепенении. После всего, что произошло между ней и Адамом, такая простая задача показалась ей невыполнимой. Жизнь будто разделилась на до и после. Девушка ни о чем не жалела. Тем более о том, что сама проявила инициативу и переступила запретную черту. Спать после такого с Домиником она не стала бы ни при каких обстоятельствах. То, что произошло между ней и Адамом, не описать никакими словами и ни с чем не сравнить. Все ее прежние отношения померкли наравне с чувствами к мужчине, который стал ее неотъемлемой частью. Интуиция подсказывала, что она все сделала правильно, что так и должно быть. Поэтому вина уже не жалила плоть так яростно, как раньше, только оставляла едва ли ощутимые укусы. Оставался вопрос, как теперь вести себя с бывшим женихом? Как заманить его на ритуал? Да так, чтобы он не догадался, что она знает, кто он, и как скрыть то, что она влюблена в другого? Она ведь и врать-то никогда не умела. Даже отрепетировала речь перед зеркалом, чтобы ложь выглядела убедительной. Сложнее всего ей далось прощание с Адамом. Ариану не покидало тошнотворное предчувствие, что они больше никогда не увидятся. Душевная боль стянула область груди, насквозь пронзила ее острыми когтями, прошлась по всему телу и обратно, забирая силы и воздух. Девушка едва ли стояла на ногах. Крепко вцепившись пальцами в руки Адама, она смотрела на него с таким сожалением, что была готова прямо сейчас наплевать на все, сбежать с ним куда подальше и подарить ему драгоценные часы, минуты, секунды. Адам хотел того же, но на кону жизнь любимой женщины. А потому, несмотря на то, что решение сделать так, как велит гадалка, убивало его изнутри. Совладав с собой, нежно поцеловал Ариану на прощание, заверил, что все будет хорошо. Адам попросил, чтобы она была осторожна, и если все пойдет наперекосяк, сразу же набрала его, а потом еле заставил себя уйти, терзаемый невыносимыми сомнениями. Ему не нравилась сама идея, что Ариана вернется к своему жениху и приведет его на ритуал. После двухнедельной разлуки Доминик может потребовать от своей невесты большего. По крайней мере, Адам поступил именно так. Теперь он не представлял минуты вдали от Арианы, но и приклеиться к ней, как сиамский близнец, разумеется, не мог. От одной мысли, на что, возможно, придется пойти Ариане, чтобы привести Доминика на ритуал, Адаму стало гадко. Ревность обжигала душу, но он затолкал ее внутрь, уверяя самого себя, что не станет вмешиваться и довериться своей любимой. По крайней мере, он встретился с ней наяву и провел самые счастливые минуты в своей жизни, и уже за это испытывал великую благодарность. Ариана же пыталась достучаться до Агаты, выудить из нее новую информацию, но та упиралась и даже начала раздражаться. У девушки дрожали руки, когда она по памяти набирала номер телефона Доминика. Из-за волнения дозвонилась только с 6-го раза, нажимая не на те цифры. Доминик заметно похудел. Лицо осунулось. Привычная одежда, еще недавно обтянувшая тело, теперь висела на нем, как на тремпеле. Первым делом мужчина убедился, что с невестой все в порядке. Осмотрел ее с разных сторон, как курицу на прилавке, что действовало Ариане на нервы. А когда они оказались в его квартире, засыпал вопросами, где она пропадала больше 2 недель и почему не звонила. Ариане пришлось нагло врать. Она сказала, что ей стало так плохо, что несколько недель пролежала в больнице, не в силах подняться, а сама отворачивалась, когда вспоминала о совместных прогулках с Адамом и их занятиях любовью. На вопрос, в какой именно больнице, девушка ответила невнятно, сославшись на плохую память из-за болезни. Теперь Ариана явно осознавала отличие между чувствами к бывшему жениху и мужчине, с которым она провела столь недолгое, но такое незабываемое время. Чувства к Доминику можно сравнить с искоркой от большого пламени, а к Адаму с тем самым огромным пламенем, способным испепелить тебя, сжечь дотла. Когда в гости пришла мать Доминика, все стало еще хуже. Женщина будто чувствовала ложь, щурилась и задавала каверзные вопросы. Но Ариана держалась и не позволяла загнать себя в тупик. Теперь несостоявшаяся свекровь, о чем, конечно, не знали ни Доминик, ни его мать, не казалась Ариане милой и доброжелательной. Наоборот, расчетливой, хитрой и готовой пойти на все ради любимых. Позже, когда они с Домиником остались наедине, Ариане хотелось сбежать от него куда подальше. Она уже знала, к чему приведет эта его улыбка и поход в душ. Она же быстро юркнула в постель и сделала вид, что спит. Теперь человек, за которого она еще недавно собиралась замуж, казался ей чужаком, а постель чересчур холодной. На следующее утро Ариана проснулась позже Доминика. Он уже успел поджарить тосты и поставить на стол банку с ореховой пастой. «Как спалось!» — улыбнулся Доминик, поцеловал ее в губы и обнял, когда она вошла на кухню и замерла напротив стола. Девушка едва ли сдержалась, чтобы не отодвинуться от него от отвращения. Ей хотелось раствориться в объятиях другого мужчины. Одна ночь вдали от него казалась адом. «Прекрасно!» — снова соврала она. Спалось ей на самом деле хуже некуда. Она ворочалась всю ночь. Ей снился Адам и Рикар, Каролина и Альберт. В общем, она страшно не выспалась и уже сама хотела, чтобы последствия того ритуала оставили ее в покое. «Скажи, а как ты относишься ко всему этому?» — спросила Ариана, когда откусила хрустящий кусок тоста. «К чему ко всему этому?» «К истории о Рикаре, Каролине и Альберте». «Давай ближе к делу. К чему ты клонишь?» — заинтересовался Доминик и склонил голову на плечо. «К тому, что знаю, как остановить все это». «Просветишь?» — его брови взлетели вверх. «А то я не в курсе». «Нам нужен новый ритуал». «Какой еще ритуал?» «Похожий на тот, что провели служанки», — не растерялась Ариана, хотя на деле не представляла, что это будет за ритуал, за исключением того, что в результате могут быть жертвы. И, конечно же, она умолчала о том, что на нем будет присутствовать еще один мужчина. «И кто его проведет?» «Агата». «Так, стоп, вы общались за моей спиной?» «Что ты? Нет, конечно». Ариана попыталась успокоить мужчину, в котором закипал гнев. «Я просто узнала, что нам нужен ритуал, который избавит нас от этого проклятия, вот и все. А кроме Агаты я больше никого не знаю, кто мог бы нам в этом помочь». «И когда ты об этом узнала, если пролежала в больнице все 2 недели?» — не верил Доминик. Ариана почувствовала себя загнанной в тупик. «Агата нашла меня и рассказала о ритуале». Ложь порождала другую, смолой заполняя рот, горло, область живота, груди, и девушке уже хотелось смыть ее, настолько гадко она себя из-за этого чувствовала. Доминик сжал кулаки и уставился на свою тарелку. «Ты нервничаешь?» — задала она ему вопрос. «Я нервничаю, что у тебя развивается болезнь, что после переливания крови вижу тебя бледной и истощенной. Если другого выхода нет, давай проведем ритуал. Я согласен, если это как-то поможет тебе». Он больше не стал задавать Ариане вопросов, осознавая, что она ему врет. Ни слова не поверил о выдуманной больнице и о том, что она не общалась с Агатой за его спиной. Кажется, женщина и правда ведет двойную игру. «Сейчас наберу Агату, если, конечно, она возьмет трубку. Я ей 100 раз звонил, когда ты ни с того ни с сего пропала», — пробормотал он. «И мы так и не нашли Альберта». «Обойдемся без него», — выпалила Ариана. Оба знали, что Альберт присутствует на этой кухне. И оба делали вид, что Доминик — Рикар, а злодея еще предстоит найти. «Но, насколько я помню, без 3-го участника в этом любовном треугольнике нам не обойтись», — удивился Доминик. «Это не столь важно. Главное, чтобы мы с тобой согласились на него и поучаствовали в нем». «Это тебе Агата так сказала?» «Да», — кивнула девушка. Доминик набрал Агату. Итак, к удивлению мужчины, ответила на звонок на втором гудке. Договорившись встретиться в заброшенном и разрушенном дворце в часе езды от Кракова, пара поехала на место назначения. А Ариана нервничала так, что искусала ногти на руках. Внутри гадюкой извивалась тревога вперемешку с въедливой назойливой паникой. Что, если Доминик откажется от ритуала, когда увидит Адама? Затея гадалки не сработает. Или, что еще хуже, Агата ошибется похлеще служанок, и все полетит к чертям. На смену этим мыслям пришли другие, и во всех мелькал Адам. Каждую минуту, проведенную вдали от него, девушка мечтала снова увидеть любимого, провести руками по рыжим волосам. Мечтала насладиться светлым цветом его волос, когда он смоет краску. Рыжий цвет Адама не портил, но он словно умалял его красоту. Ухудшало положение и та самая усталость, которая по возвращении в Краков обрушилась на нее, как гром среди ясного неба. За 2 недели, проведенные с Адамом, Ариана позабыла, каково это вкладывать всю силу воли, чтобы подняться вверх по лестнице или дойти до кухни. Но даже тогда она умудрялась быстро передвигаться и сбежала от Доминика и его матери, которые копошились в квартире Агаты. Видимо, тогда все дело было в адреналине, зашкаливающем в крови, в инстинкте самосохранения. А вдали от жениха энергия в теле так пылко била ключом, что Ариана умудрилась с легкостью дойти пешком до морского ока. Ариана приложила ладонь к стеклу, будто по другую сторону Адам прислонил свою. Она ужасно по нему скучала и снова хотела оказаться в его нежных объятиях. Кровотечения больше не было, но силы с каждой минутой покидали ее и, кажется, не планировали возвращаться. Доминик вел машину молча, думая о своем, сведя брови на переносице, и Ариане не нравился его настрой. Он напоминал набухшую грозную свинцовую тучу. Вот-вот или вонет. В эти минуты девушке хотелось сжаться в комок или спрятаться. Раньше она никогда его не боялась, но теперь все резко изменилось. Она будто увидела в нем то, на что раньше не обращала внимания. Он часто раздражался, стал вспыльчивым. Перед их отъездом швырнул о стену чашку с недопитым чаем. Теперь на видном месте красуется большое пятно с уродливыми подтеками. Ариану это так испугало, что она минуту стояла на месте, ни жива, ни мертва. Фантазия заработала в полную силу, подкидывая картинки, в которых Доминик подходит к ней, грубо берет за волосы и тащит ее по полу, брыкающуюся через всю квартиру. Но, конечно, ничего этого не произошло. На самом деле Доминик извинился перед ней, списав агрессию на расшатавшиеся нервы из-за последних событий, и сам убрал осколки. На то, чтобы отмыть пятно со стены, не хватило времени. Ариана не знала, как вести себя с бывшим женихом, чтобы и подозрений никаких не вызвать, и в то же время не подпускать его близко к себе. Глубоко внутри она понимала, что Доминик почувствовал ее холодность и отстраненность, и, скорее всего, именно за это поплатилась бедная чашка, осколки которой теперь валялись в мусорном ведре. Теперь, когда девушка знала, кем Доминик приходится на самом деле и какой его интерес во всей этой истории, она не понимала, как вести себя с ним. Чашу весов перевешивало осознание, что это в прошлой жизни он был жестоким принцем Альбертом, а в этой он другой человек, и глупо судить его по поступкам прошлого. С другой стороны, это прошлое мешает ей жить счастливой жизнью. Ариана не заметила, в какой момент глаза сомкнулись, и она задремала. А когда открыла глаза, увидела перед собой небольшую темную церковь с острым шпилем. Девушка тут же покосилась на Доминика, глушившего двигатель. «Проснулась?» — с улыбкой спросил он. Она кивнула, хотя этого не требовалось, ведь вопрос был риторическим. «Я решил, что перед ритуалом нам надо кое-что сделать». «Что?» — напряглась девушка, уже предчувствие неладное. «Мы обвенчаемся в церкви и потом поедем на ритуал. Так мне будет спокойнее». Ариана напряглась, как канат. Она даже дышать перестала, когда услышала, зачем ее сюда привез Доминик. Венчание? С ним? Да еще и прямо сейчас? Нет, не тогда, когда она встретила Адама. Но что же делать, если она играла роль покладистой невесты, которая 2 недели с хвостиком якобы пролежала в больнице и не могла даже позвонить жениху, а сейчас ее главная задача – любой ценой привести его на ритуал. «Обвенчаемся? Прямо сейчас?» Ариана облизала пересохшие губы, старательно пряча внутри себя тревогу и панический страх. «Именно», — кивнул он, подтверждая свои твердые намерения. «А как же платье, костюм?» «Все в багажнике. Прости, что выбрал платье за тебя, но я не смог тебя найти. Все больницы обзвонил, все морги и не знал, куда ты пропала. Ты, кстати, так и не сказала, в какой больнице была. Вспомнила уже?» «В городской», — выпалила Ариана. «В какую именно?» «Почему ты допытываешься? Ты мне не веришь?» «Верю», — ответил Доминик, но всем видом показал, что нет, не верит. «Знаешь, Ариана, ты изменилась за последнее время, и мне нужно знать, с чем это связано». Ариана вогнала ногти в ладони. «Ну, вот и все». Знала же, что актриса из нее никакая, и Доминик не дурак, вмиг ее раскусит. Собственно, так все и вышло. «С тем, что я болею?» — неуверенно произнесла она. Доминик окинул ее взглядом и кивнул. «Ладно, поговорим позже. Идем, нас уже ждут. Наше венчание начнется через полчаса, а нам еще переодеться нужно». «Но где мы будем переодеваться? Прямо в церкви, что ли?» «Почему сразу в церкви? Мы идем в отель. 2 минуты, и мы на месте». У Арианы голова шла кругом. Если они с Домиником обвенчаются, то ритуал Агаты обернется прахом. Дрожащими руками она взяла телефон и написала гадалке СМС, отстав от Доминика на пару шагов. Писать Адаму передумала из-за страха, что он приедет сюда и наломает дров, как она себе нафантазировала. На самом деле, сдержанности Адама можно позавидовать. Но стоит ей увидеть его, и Доминик вмиг раскусит свою невесту. И взгляда хватит, чтобы догадаться, с кем она провела 2 недели. «Никакого венчания. Придумай что-нибудь, но перенеси его». Девушка по пятому кругу растерянно перечитала сообщение гадалки. Она измаялась, пока плелась вслед за Домиником в сторону отеля, который находился недалеко от костела, и думала, что можно придумать, чтобы сорвать венчание. Но вместо нее все придумала сама гадалка. Она позвонила Доминику и что-то ему сказала, из-за чего его лицо посветлело. «У нас изменились планы. Сейчас едем на ритуал в заброшенный дворец, а на обратном пути обвенчаемся. Я попрошу перенести наше венчание на вечер, если это, конечно, возможно». У Арианы от этих слов на сердце отлегло. «Что она тебе сказала?» — спросила Ариана у Доминика, когда они уже ехали в заброшенный дворец. «Что свадьбу сможем сыграть сразу после ритуала. Если поторопимся с венчанием, все пойдет на смарку, и это плохо скажется на твоем состоянии. Как ты себя чувствуешь?» Ариана даже зауважала Агату за ее смекалку. Надо же, как быстро женщина сообразила, что нужно сказать, да так убедительно, чтобы Доминик ей поверил. «Нормально», — коротко ответила девушка. Она решила не говорить ему о том, что на тело накатила такая тягостная усталость, что чудо, что она вообще держится. Но желание поскорее покончить со всем этим откуда-то изнутри придавало ей сил.